Глава 7. Феликс. «Дэйв!» Кладу ладонь на плечо друга, чуть сжимаю и говорю прямо в ухо, чтобы перекрыть громкую музыку. «Я прокачусь еще разок, пожалуй!» Киваю в сторону девчонки, капающей слюной на мою машину. «Интересно, если ей сказать, что у меня кроме этой тачки ничего нет, она также будет течь?» «Пожалуй, не буду портить себе вечер. Бесит просто все. И продажность ее тоже. Вон!» Давид кивает головой на припаркованную недалеко красную «Шевролет Камара» за L1. «Достойный противник». «Согласен», — разворачиваясь к девчонке. «Садись, чего встала. Будем совмещать приятное с приятным». «Это как?» — не поняла она. «Скоро узнаешь». Смотрю, как Давид разговаривает с моим потенциальным противником. Его монстр сделает меня напрямой, но на поворотах я быстрее. На то мы будем выезжать. За квартиру надо заплатить в конце недели. За гараж. Так что выжимать буду максимум из сегодняшней ночи. Красавчик Камара подъезжает к линии старта. Его хозяин не без уважения рассматривает мою машину. «Это будет интересно», — протягивает мне руку. «Согласен», — жму его ладонь. «Удачи». Я вновь за рулем. Сердце бьется в такт громкой музыки. Дыхание сбивается от очередной глубокой затяжки. Глянул на девчонку рядом с собой. Улыбнулся. Ее почему-то передернуло. Сам расстегнул ремень на джинсах, пуговицу, ширинку. Приглашающий махнул рукой. «Правила простые», — говорю ей. «Пока мы едем, ты сосешь. Если я кончу до того, как на финише замолчит движок, получишь вознаграждение». «Я знаю эту игру». Ее глаза загораются. Я только скривился, не желая думать, сколько членов побывало у нее во рту. «Что ты так смотришь?» — смеется девчонка. «Я не шлюха, если ты подумал об этом. Просто тоже люблю адреналин и секс». Заливаясь смехом, забирается холодной ладошкой мне в трусы. «А когда творить дичь, если не сейчас? В старости хоть будет что вспомнить, а не только бесконечные будни, заполненные работой и несбывшимися мечтами. Согласен?» «Вполне». Довольно прикрываю глаза, кайфуя от того, как ее пальчики невесомо поглаживают стояк. Перед тачками вышел Давид. Отмашку на эту гонку он решил дать сам. Камара утробно урчит, пытаясь напугать меня своей мощью. Девушка спустилась вниз так, чтобы не убиться на крутых виражах. Соблазнительно облизнула губы. Я чуть не задохнулся от удовольствия. Моя удачная находка опустилась на член до конца, пропуская его в рот целиком. «Оу!» Только и выдохнул, сосредотачиваясь на дороге. Мощный движок соперника приподнимает его машину от асфальта на несколько сантиметров. Вижу краем глаза его довольную улыбку, когда парень вырывается вперед. Только это ненадолго. 2 секунды, и я нагоняю. Шаловливый язычок вытворяет нереальные кульбиты. Ноги дрожат от удовольствия. Но это не мешает мне гнать вперед. Наоборот, адреналина в крови столько, что тело звенит. И это охренеть, как здорово. Первый же поворот, и Камара упирается мордой в мой задний бампер. Снова прямая. Он дает резко вправо. Мы идем наравне. Что же у тебя под капотом? Реально монстр. Сжимаю зубы, ощущая, как девушка сжимает пальцами яйца. Тихий стон все же звучит в салоне. «Хорошая девочка», — проурчал крошки. Поворот, и я снова первый. Фара соперника приятно сверкает в боковом зеркале. Девчонка выпускает мой стояк из горячего ротика, поднимает на меня взгляд и ведет языком по всей длине. Дразница обводит головку, слизывает капельку смазки, сжимает ее пальцами, успокаивая пульсирующий орган. Девочка не дает мне быстро кончить, дует на влажный член. По телу бегут мурашки. И вот уже снова опускает голову, согревая его собой. Ее рот принимает меня целиком, пропускает в горло, трахает до зубного скрежета. Ощущение в разы сильнее, в ушах шумит. Но я не подгоняю ее. До финиша еще есть время. Она тянет не просто так. Камара снова равняется со мной, но выйти вперед у него не получается. Его тачка недовольно рычит, но выжить из себя больше не в состоянии. Разворот оставляет на асфальте ожоги. Девушка внизу добавляет темп. 2 минуты, и мы на финише», — говорю ей. Осторожно кивает, охватывает член рукой, мастурбирует его, давая себе отдышаться. «Ровная дорога. Мы снова идем нос к носу. Сейчас важно действовать грамотно. Я уже слышу, как впереди орет толпа. Чувствую, как оргазм подбирается к самому краю». «Можно», — хриплю девочке. Выжимаю из своей тачки последние силы. Стрелка спидометра нервно дергается на максимуме. Камара отстает на пару сантиметров. Мое тело взрывается ярким удовольствием во рту незнакомки. Я пересекаю финишную прямую первым, кончая в девчонку. «Шевролет» финиширует вторым, с разницей в доли секунды. Закрываю глаза, тяжело дыша, слушая восторженные крики, аплодисменты и музыку. Крошка еще немного играется со мной. В теле вздрагивает каждая мышца. Шикарно! Прикуриваю и помогаю ей сесть. Машину уже обступили жаждущие поздравить с победой. «Сколько ты хочешь?» «Сколько не жалко», — пожимает она плечами. «Но вместо денег я бы взяла тебя». Смеется, берет мою подрагивающую руку, запускает под свою юбочку, крепко сжимает бедрами. Я чувствую ее влажное белье, жар между ее ног. «Нет, извини». Убираю руку. «На этом все». «Окей, но ты многое упускаешь». Девушка томно машет ресницами. «Переживу». Надеваю на рожу привычный похуизм. Выхожу из машины принимать овации. «Поздравляю! Первым мою ладонь жмет хозяин «Шевролет». Отличный заезд! Достойный противник!» Вручает мне выигрыш. «Буду рад встретиться на трассе еще разок». «Взаимно!» — киваю в ответ. «Но не сегодня. Сейчас вон Давид поедет».